Когда его глаза привыкли к яркому свету, он увидел, что Риегар исчез, а на его месте стоял сир Кортни Пенрос. Его меч был красным от крови, Джон даже видел шрамы на его груди, а на лице зияла огромная рана, причина его смерти. Кортни сделал шаг в его направлении, и вдруг Джон заметил, что солнце скрылось за густыми серыми облаками. Он покачал головой, откинувшись назад на пол. Затем Джон огляделся в поисках своего меча, который ускользнул от него. Его дыхание ускорилось, когда он смотрел на Кортни, качая головой. «Нет, ты мертв», — подумал он про себя, но Кортни просто молча качнул головой, самодовольно улыбнувшись. Джон почувствовал, как его спина во что-то уперлась. Обернувшись, он понял, что добрался до конца двора и ему больше некуда идти. Он испуганно перевел глаза на Кортни, умоляя его о пощаде. Но его серые, подобно сланцу, глаза были холодными и неумолимыми. Джон мог только смотреть, как он медленно поднял руку с мечом, а затем он устремился к его голове. Джон резко проснулся. Его грудь вздымалась, и он был мокрым от пота. Оглядевшись, он увидел, что находится в темной незнакомой комнате. Несколько мгновений он изо всех сил пытался разобраться, где он. Затем он вспомнил, что произошло. Сир Кортни ничуть не убил его, но его спас утка. Джон медленно поднял руку и поднес ее к лицу. Там он обнаружил толстую повязку, покрывающую одну сторону его лица, которая также частично прикрывала глаза. Джон содрогнулся, представив, как он выглядит. Он попытался сесть, но тут же ощутил, как его голова пульсирует от боли. Это небольшое усилие вызвало сильное головокружение, накрыв его волной тошноты. Он откинул голову назад на подушку в ожидании, пока это все не пройдет. Джон попытался позвать на помощь, но его горло было сухим, как пустыня Дорна, а голос напоминал хриплое воронье карканье. Ему нужна была вода. Его глаза медленно заскользили по комнате, и он понял, что находится в предназначенных ему покоях в штормовом пределе. Это было хорошо, поскольку это означало, что они выиграли битву, и поэтому замок теперь принадлежал им. Если бы он был заключенным, они бы просто бросили его гнить в подземельях. На прикроватном столике он увидел кубок и надеялся, что там есть вода. Он хотел было сесть, чтобы попытаться взять его, но решил, что пока не стоит испытывать судьбу, ведь комната только-только перестала вращаться перед его глазами. Он лежал в постели и думал о том, что произошло. Они проникли в замок, притворившись солдатами, преданными королю Роберту. Они разделили хлеб и вино с врагом, а затем они их всех убили, презрев законы гостеприимства. Это было необходимо для воцарения истинного короля, боги их простят. Его сон был просто игрой сознания, не более того. Его разум также подарил ему сон о Риегаре, его прекрасном серебряном принце. Каким-то образом Риегар выжил после нападения узурпатора, он был жив, он был в Вестеросе. Он, наконец, снова увидит его. Джон снова вспомнил тот день во дворе. Это был теплый летний день, и Джон уже служил оруженосцем Риегара в течение нескольких лет, Грифонов насест был давно забыт. Риегар был великим рыцарем и фантастическим фехтовальщиком. Он провел все утро, тренируясь с гвардейцами, демонстрируя этим рыцарям свои навыки. Только под конец спарринга у Джона был шанс победить его. Он понимал, что вряд ли выиграет этот бой, но был настроен оставить о себе неплохое впечатление. Этот сон был только частью их затянувшейся тренировки. У Риегара была замечательная выносливость, и он был так же силен и бодр в конце боя, как и в его начале, когда нормальные мужчины уже уставали, и это стало неожиданностью для Джона. Риегар легко победил его, уложив его на лопатки как деревенского олуха. Он посмотрел на него сверху вниз и улыбнулся, прежде чем протянуть руку и помочь подняться. Он не хвастался и не праздновал свою победу, он был настоящим другом и хорошим человеком. Джон предполагал, что они отправятся обратно в Красный замок, чтобы искупаться и пообедать вместе, когда пришел посыльный. Этот посыльный пришел с сообщением из Дорна и принес новости, которые возмутили Джона. Риегара вызвали обратно в тронный зал Красного замка. Джон помнил, как следовал за ним поодаль, когда они возвращались в замок. Он помнил, что стоял слева в тронном зале, когда Ирис уселся на железный трон и сделал объявление. Риегар Таргариен был обручен с принцессой Элией Мартиллой из Дорна. Джон вспомнил улыбки и аплодисменты, и заставил себя присоединиться к ним ради приличия. Его руки были тяжелыми, а улыбка натянутой, но он сделал все возможное. Он слышал, что принцесса Элия была слабой и болезненной, и знал, что она не будет достаточно хороша для его серебряного принца. Он был прав, рождение Рейниса ослабило ее, а затем, после рождения короля, у нее больше не было детей. Затем Джон подумал об Арианне Мартеллу. Она и король были вместе вот уже несколько месяцев, но она все еще не была с ребенком. Возможно, она тоже не могла рожать детей. Если Джон сможет это доказать, тогда может ему удастся убедить короля бросить ее и вместе с ее глупыми планами. Джон почувствовал, как идея завладевает им. Ему нужно быть осторожным, если он хочет это сделать. Им по-прежнему нужна была поддержка Дорна и их армии. Ведь если он предъявит свои обвинения слишком рано и без убедительных доказательств, то ему просто не поверит. Тогда Джон понял, что у них может возникнуть другая проблема. Дорн может не на шутку рассердиться, если узнает, что Рейгар жив. Он вспомнил, как взъярился Оберин в Солнечном копье, когда услышал, что у Рейгара есть сын от Лианны Старк. Они посчитали, что Рейгар обесчестил Дорн этими действиями. Джон содрогнулся, только представив реакцию Оберина, когда тот узнает, что Рейгар жив. Но, возможно, он уже знал об этом. Поразмыслив еще немного, он понял, что весьма вероятно, что Оберин и остальной Дорн уже знали последние новости. У Дорана была своя сеть шпионов, и он точно слышал о том, что произошло на совете. Джон застонал, а затем проклял Вариса. Почему он скрыл эти факты от него? Неужели он на самом деле не доверял ему? Он ведь доверил ему судьбу и жизнь законнорожденного короля Вестероса, но не сказал ему, что отец короля жив. Паук снова играет в свои игры. Выживший Рейгар менял все. Он, несомненно, обрадуется, когда узнает, что его сын и наследник вернулся к нему. И он, конечно же, вознаградит Джона за то, что он сохранил его в безопасности на протяжении всех этих лет в изгнании. Возможно, ему стоит написать Рейгару и сообщить ему это, одновременно обрадовав его, что он тоже выжил. Рейгар, несомненно, обрадуется, увидев его в живых. Джон знал это наверняка. В молодости они были близкими, можно сказать, даже лучшими друзьями. Джон задавался вопросом, насколько он изменился за эти годы. Стали ли его волосы длиннее, сохранили ли они все тот же оттенок серебра, который так чудесно мерцал в солнечном свете. Вспомнит ли его вообще? Джон выбросил эту глупую мысль из своей головы. Конечно, его серебряный принц вспомнит его и будет счастлив увидеть его. Конечно, его волосы могут быть очень длинными или он мог просто обрезать их, это не самое главное. И чем больше Джон размышлял об этом, он понял, что хочет удивить Рейгара известием о своем выживании, встретив его лично. У Джона буквально закружилась голова от волнения, когда он представил лицо Рейгара при встрече. Это будет один из лучших дней в его жизни. Он понял, что сначала ему нужно встать с кровати. Он не сможет встретиться со своим серебряным принцем, если весь день будет валяться под одеялом. Он медленно сел и, к счастью, комната осталась неподвижной, а голова не кружилась. Он провел руками по мехам на своей кровати, просидев так и выждав несколько минут, прежде чем потянулся к тумбочке и взял кубок с водой. Вода была теплой и затхлой, но он все равно жадно пил. Медленно и постепенно его сухое горло возвращалось к норме. Утолив свою жажду, он сразу же услышал громкое бурчание в животе. Как долго он спал? Вряд ли больше одного дня, или больше. Затем Джон медленно спустил ноги с кровати и поставил их на прохладный каменный пол. Он увидел, что его одежда была аккуратно свернута и уложена на его ботинки, а его вычищенный меч стоял, прислоненный к тумбочке. Джон медленно оделся, игнорируя ворчание своего желудка, а затем вышел из комнаты. Прихожая была тускло освещена, и здесь было холоднее, чем в его комнате. Джон не хотел сразу слишком быстро двигаться на тот случай, если снова почувствует головокружение, поэтому он медленно брел по коридору в сторону главного зала. На своем пути он замечал пятна крови на каменных стенах, которые еще не успели очистить. Джон должен будет поговорить со своими людьми об этом. Он был уже на полпути к главному залу, когда услышал, как кто-то зовет его. «Ты проснулся». Он повернулся и увидел направляющегося к нему утку. Когда он подошел к Джону, он заметил несколько небольших порезов и синяков на лице и руках, но в остальном он выглядел в порядке. Его рыжие волосы были немного обрезаны, а борода аккуратно подстрижена. «Ты выглядишь лучше, чем несколько ночей назад», — сказал он, осмотрев Джона с ног до головы. «Ты сильно ударился головой, мы не были уверены, как долго ты будешь спать, и как долго я спал», — прохрипел Джон, голос еще не слушался его. «Сколько ты спал?» 4 дня», — «Почти пять», — ответил утка, пожав плечами. Это известие потрясло Джона. 4 дня было слишком долго, кто знает, как король обходился без него. «Где король?» «В замке. Он прибыл на следующее утро, когда мы взяли замок», — медленно сказал он. Джон с любопытством посмотрел на него. Он что-то недоговаривал. «Дарнийцы здесь, в частности, принц Эберин». Джон понял, что это было предупреждение. «Сначала тебя должен осмотреть мистер и убедиться, что все в порядке. Только тогда ты можешь подняться наверх», — осторожно сказал он, но Джон только покачал головой. «Все в порядке», — прохрипел он. «Отведи меня к его милости», — приказал он. Утка только медленно кивнул. Идя через замок, он все больше и больше вспоминал подробности сражения. Он вспомнил, как спускался по этой лестнице, а затем направился вниз по коридору. «Где Ренли?» — спросил он. «Мы схватили его. Он в камере», — быстро сказал утка. «Это было хорошо. Ренли был ценным заложником и будет очень полезен на следующем этапе их плана». Утка отвел его к восточному крылу замка, где находились господские покои. Это были лучшие комнаты в замке, и понятно, что его король поселился именно там. На стенах в коридоре висело несколько больших гобеленов, изображающих охоту. Наконец они добрались до большой деревянной двери с богатой отделкой и 2 огромными латунными ручками. Утка открыл дверь и впустил Джона внутрь комнаты. Это был роскошный кабинет, заполненный книжными полками и стеллажами. На полу лежал большой толстый мирийский ковер, посреди комнаты стоял полированный деревянный стол с кожаными креслами вокруг него. Джон огляделся и увидел несколько больших диванов, разбросанных по комнате, и они почти все были заняты. Принц Эберин вальяжно развалился в одном из кресел напротив его короля и королевы, которые сидели очень близко друг к другу. Глаза Джона остановились на его короле, и он заметил заботу и беспокойство, отразившиеся на его лице. «Вы в порядке?» — сразу же спросил он. «Бывало и лучше, но я выживу», — ответил Джон. Он прошел вперед, чтобы сесть на свободный диван, но перед этим он налил себе еще один стакан воды и взял его с собой на диван, чтобы иметь возможность медленно потягивать воду во время разговора. «Вы отсутствовали несколько дней. Вы уже виделись с мистером?» — спросил король, но Джон покачал головой. «Я увижусь с ним позже, если такова ваша воля, ваша милость», — вежливо ответил он. «Думаю, вам нужно увидеться с ним прямо сейчас», — промурлыкала Рианна, и Джон нахмурился. Она явно пыталась избавиться от него. «Нет, я хочу, чтобы он остался», — твердо сказал король. Арианна перевела взгляд от Джона на короля, удивленно приподняв бровь. Но, к его удивлению и счастью, король выдержал этот взгляд. «Он останется, моя дорогая». Арианна смотрела на него еще несколько секунд, затем медленно кивнула. Повернувшись к Джону, она слегка передвинулась и теперь больше не касалась короля. Она бросила нервный взгляд на принца Эберина, который Джон поймал, но не понял его значения. «Принц Эберин, рад, что вы присоединились к нам», — вежливо сказал Джон. «Приятно видеть тебя тоже, Коннингтон», — сказал он с ухмылкой. «Хотя не могу сказать, что ты хорошо выглядишь. Это просто небольшая царапина», — сказал Джон, пожав плечами. «Но, в отличие от некоторых, я готов рисковать своей жизнью, чтобы помочь королю Эйгону вернуть его законный трон», — сказал он, бросив испепеляющий взгляд на Эберина. Пока он сражался за своего короля, Эберина и остальных сил Дорна нигде не было видно. Если бы не Арианна, Джон поклялся бы, что Дорн играет с ними. «Я не буду комментировать это. Твоя небольшая травма головы влияет на твое мнение». Джон открыл рот, но Эберин поднял руку, чтобы заставить его молчать. «Это было грубо. Я прибыл сюда не для того, чтобы выслушивать оскорбления от такого, как ты. У меня есть новости, которые меняют все», — сказал Эберин. Джон медленно кивнул, он примерно догадывался, что собирается сказать красный змей. «Я уже знаю, о чем пойдет речь», — сказал Джон, и Эберин удивленно посмотрел на него. Но Джон проигнорировал его и повернулся к своему королю. Он сделал глубокий вдох, прежде чем произнести это. «Ваша милость, ваш отец жив», — сказал он спокойным тихим голосом. Глаза Эйгона расширились, наполнившись слезами. «Как?» — прошептал он. «Я не знаю, как он пережил ранение, ваша милость, но я знаю, что он жив. Он был на совете, и все лорды королевства видели его». Король медленно кивнул, обрабатывая эти слова. «Где он?» «Он с фальшивым принцем Эдиенерис», — грустно сказал Джон. Он заметил, как глаза короля немного сузились. «Где он?» — повторил он свой вопрос. Его голос стал тверже. Это был тот же тон, который он использовал с Арианной. Вероятно, на драконьем камне, ответил Эберин. Тогда я отправлюсь туда, немедленно сказал король. Ваша милость, это неразумно. Почему это неразумно? Прошипел он. Это мой отец. Я хочу увидеть его. Ваша милость, нам нужен план, мы не можем просто взять и прибыть на драконий камень, сказал Джон. Почему нет? Он мой отец, и он должен встретиться со мной, огрызнулся король. Он поддерживает фальшивого принца и Дейенерис, нам нужен план. Тирион Ланнистер тоже с ними, и он знает, кто вы, и он, вероятно, рассказал им о ваших законных претензиях на трон. Они вряд ли примут вас с распростертыми объятиями, заметил Джон, и король нахмурился. Он мой отец, и это не более чем мелкий спор между братьями. Мои претензии более законные, чем его, и мой отец заставит его отступить. На самом деле, даже мои претензии не имеют значения. Мой отец, старший сын нашей семьи, поэтому он должен по праву сидеть на троне, а я буду его наследником, уверенно сказал он, и Джон кивнул. Это звучало умно, и как раз эту деталь Джон и не учел. Он больше не был принцем Риегаром, теперь он должен зваться королем Риегаром. Джон обнаружил, что это звучало правильно. Это может не соответствовать действительности. Они представляют себя как король Лиегон и королева Дейенерис. И, похоже, принц Риегар поручился за них, заметил Эберин. Что, зачем моему отцу это делать? Это не имеет никакого смысла, сказал король, качая головой. Возможно, Риегар снова увиливает от своих обязанностей. Его действия вызвали весь этот беспорядок, он неуважительно относился к нашей семье, бросив свою жену и детей много лет назад, яростно прошипел Эберин. «Не смей так говорить о моем отце», — огрызнулся король, буквально испепеляя Эберина взглядом. Джон беспомощно наблюдал, как они сердито смотрели друг на друга, прежде чем Эберин нехотя извинился. «Мы отправимся на драконий камень», — повторил король. «Я встречусь с отцом, а потом мы покончим с этим мелким спором раз и навсегда. Я назову своего сводного брата своим наследником, пока моя жена не родит сына», — твердо сказал король. Джон застонал. Он знал, что ему придется манипулировать им, чтобы получить то, что хотел. «Я не думаю, что это хорошая идея. У них огромная армия, и у них есть драконы. Если мы собираемся плыть на драконий камень, мы должны отдавать себе отчет в том, нам нечего им предложить. У нас нет ничего, что им нужно», — медленно сказал Джон, и король повернулся, чтобы пристально посмотреть на него. Его темные фиолетовые глаза пронзали его насквозь, и Джон сделал все возможное, чтобы выдержать его взгляд. «Это не имеет значения, мы семья, и наш отец поможет разрешить эту ситуацию», — сказал он. «Возможно, он попробует это сделать, но все может пойти не так гладко, ваша милость», — продолжил Джон. «Этот парень и Дейенерис воображают себя истинными королем и королевой, но это не так. Если вы сейчас отправитесь на драконий камень и скажете им, что вы являетесь законным королем, они вряд ли отступят и поддержат ваши претензии. Они даже могут запереть вас на острове», эти слова заставили его глаза сузиться до щелей. «Мой отец не позволит им посадить меня в тюрьму», повторил он, но Джон продолжал гнуть свою линию. «Ваша милость, если принц Эберин прав, тогда похоже, что ваш отец особо там ничего не решает. Там за главного этот принц-притворщик», и Эйгон нахмурился, услышав эти слова, затем встал и начал нервно шагать по комнате. «Возможно, вы правы. Да, будет неразумно плыть на драконий камень с пустыми руками. У меня должно быть то, что они хотят», — тихо сказал он, продолжая мерить шагами кабинет. «Как вы думаете, что это может быть?» — спросил он его, но Джон лишь покачал головой. У него не было ответа. Он тихо сидел в своем кресле, ломая себе мозги и пытаясь придумать, что такого важного они могли предложить им, чтобы качнуть весы в свою пользу. «У них есть враги?» – спросил Джон Эберина. «Кроме этой свиньи Баратиона», – уточнил тот, и Джон кивнул. «Мой брат следил за его советом. Он говорит, что он сильно поссорился с лордом Старком. Он также объявил о планах сместить дом Талли и лишить их статуса верховных лордов речных земель. Он также хочет лишить их земель и титулов. Принц-претендент или Риегар?» – спросил Джон. «Отродье этой северной шлюхи», – плюнул Эберин. И Джон кивнул в знак благодарности. Он знал, что вряд ли сможет взять золотые мечи на север, чтобы захватить лорда Старка, и было маловероятно, чтобы он смог помочь ему с Талли и речными землями, но других идей ни у кого не было. «Возможно, стоит предложить им золото?» — сказал утка. Джон развернулся, чтобы посмотреть на него. Он уже и забыл, что тот был в кабинете. «Ты платишь?» — преувеличенно вежливо спросил Лабирин, но утка покачал головой. «Тогда золото не вариант». Они сидели молча в течение нескольких минут. Джон все время пытался придумать решение, но никак не мог ничего придумать. Что еще хуже, его голова опять начала кружиться. «Вы, мужчины, настолько глупы», — сказала Арианна скучающим голосом, протянув руку, чтобы взять кубок с вином. «У вас должно быть что-то, чего они хотят, но в настоящее время этого у них нет. Все просто. Тогда скажи нам, что же это, раз ты такая умная», — огрызнулся Джон. У него не было настроения, чтобы играть в ее игры. Арианна сделала глоток вина, прежде чем повернуться в его сторону, и ухмыльнулась ему. «Королевская гавань», — просто сказала она, но Джон просто уставился на нее, полностью потеряв дар речи. Эта девчонка была сумасшедшей, реально сумасшедшей, но, поразмыслив, Джон понял, что она права. Он медленно кивнул головой, впечатлившись ее идеей. «Было бы идеально, если бы они взяли город. Тогда Джон смог бы выполнить свою миссию и посадить сына Ригора на трон. Это будет его самое большое достижение, которым он сможет гордиться, и тогда он, наконец, будет достоин своего серебряного принца». Это было блестяще, и Джон рассердился на себя за то, что не подумал об этом. «Я не понимаю», — медленно сказал утка. «Если мы возьмем королевскую гавань, тогда мы будем контролировать железный трон. Мы можем использовать это преимущество в переговорах. Взяв город, мы покажем, насколько мы сильны и что его милость — истинный король. Затем, как только знамена Таргариенов снова поднимутся над городом, мы сможем договориться с ними. Мы предложим им возможность мирно прекратить эту войну, присоединиться к нам и снова воссоединить семью. Они хотят получить железный трон и королевскую гавань, но они не станут разрушать город с помощью своих драконов. У них не будет выбора, кроме как принять наше мирное предложение», — нетерпеливо пояснил Джон. «Разве они не могут осадить город?» — спросил утка, но Джон только улыбнулся. «И вести войну против своего собственного короля? Простые люди Вестероса никогда не простят их, как и боги. Цареубийство — это тяжкий грех», — сказал Джон, чувствуя, как волнение поглотило его. «А что с узурпатором?» — спросил король. Улыбка Джона слегка дрогнула. «Чтобы взять город, им придется победить узурпатора. К этому времени он уже должен был знать, что они придут, и он будет готов к этому. Джон знал, что он победит его в битве. Он должен был. Возможность неудачи даже не была вариантом. Победить узурпатора и взять королевскую гавань — это были последние пункты в его искуплении. Последнее, что стояло между ним и его серебряным принцем. «Толстая свинья выехала в направлении речных земель», — сказал Лабирин, лениво вытаскивая свиток из своей одежды. «Вот, читайте», — сказал он, щелчком пальцев отправив послание в направлении Джона. Это была записка Вариса, подробно описывающая то, что только что сказал Лабирин. «Как давно?» — сразу же спросил Джон. «Несколько недель, возможно, месяц», — сказал Лабирин, откидываясь назад. Джон слегка нахмурился. «Возможно, эта информация устарела, и олень уже вернулся в столицу. Возможно, он даже ехал на юг, сюда, в это же время, пока они строят планы». Джон не боялся его. Если он попытается вернуть штормовой предел, тогда он просто потратит впустую свое время. Этот замок был построен, чтобы выдержать длительную осаду. «Нам нужен паук», — сказал Джон, ни к кому конкретно не обращаясь. Лабирин медленно кивнул. Хоть это Джону и не нравилось, он знал, что они снова должны полагаться на интеллекты шпионов-паука. «Отправьте ему сообщение и скажите ему, что мы планируем отправиться в Королевскую гавань», — быстро сказал Джон. «Я не твой прислужник», — огрызнулся Лабирин, но Джон просто расстроенно вздохнул, решив игнорировать этот выпад. «Утка, сделай это. Я обычно не участвую в процессе разработки плана, но вы, ребята, не об этом думаете. Как мы планируем взять город? Что, если ты ошибаешься, и они все-таки будут использовать своих драконов? Паук поможет нам попасть в город. На протяжении многих лет я служил принцу Ригору и в свое время долго жил в Королевской гавани. Тогда я узнал, что существует множество секретных проходов и туннелей, которые проходят через весь Красный замок и город. Если и существует человек, который в совершенстве знает эти туннели, то это паук», — ответил Джон. «Но если этот план не удастся, у нас есть Ренли Баратион, брат короля. Костелян не захочет оказаться человеком, который будет рисковать жизнью брата короля. Он откроет нам городские ворота». Утка медленно кивнул, но Джон видел, что тот был еще не полностью убежден, но понемногу успокаивался. «Что насчет драконов? Не беспокойтесь о драконах. Наши друзья в цитадели близки к цели, они почти нашли то, что нам нужно», — сказал Лабирин. Джон увидел злобное мерцание в его темных змеиных глазах. «Дорн побеждал драконов раньше, и Дорн сделает это снова, если это необходимо». «Как?» — нервно спросил Утка. «Его милость, король Роберт Баратион, властелин Вестероса и прочие его бесполезные и незаслуженные титулы, любезно взял на себя тяготы подготовки королевской гавани перед ожидаемым нападением драконов», — сказал Лабирин. «Варис сообщил нам, что на городских стенах установлены огромные скорпионы. Когда мы возьмем город, эти скорпионы будут принадлежать нам. И это все, у нас также есть несколько дополнений и изменений, чтобы сделать их более эффективными», — сказал Лабирин. «Но я поделюсь этой информацией позже. Не хочу пока вас смущать. Утка, убедись, что сообщение отправлено», — приказал Джон, и тот быстро выбежал из комнаты. «Почему узурпатор покинул город?» — спросил Аегон. «Паук говорит, что в городе нет достаточно продовольствия, чтобы прокормить его жителей и армию. Лорд Талли и речные лорды прекратили поставки пищи после того, как король разоблачил неверность Лизы Арвин перед всем королевством. Затем Простор решил объединиться с нашими друзьями на Драконьем Камне. Возможно, узурпатор услышал о ссоре между ними и Талли и увидел возможность обеспечить союз с лордом Хастером. В любом случае, он едет на север, а не на юг». Джон медленно кивнул. «Простор был бы ценным союзником, но теперь похоже, что им придется иметь дело с нехваткой продовольствия, когда они возьмут столицу». Как только они приземлились в Вестеросе, Джон надеялся на союз между королем и домом Тиреллов, но Арианна добралась до него первой. Он только мог в который раз надеяться, что это не выйдет им боком. «Что насчет Тейвина Ланнистера?» – спросил Джон. Он не был дураком и знал, что Тейвин Ланнистер – реальная угроза. Узурпатор был способным воином и полководцем, но он не обладал той изощренной жестокостью, присущей Тейвину Ланнистеру. Хоть это как раз была та черта, которой Джон сам пытался подражать, и именно она вдохновила и подсказала ему идею, как взять штормовой предел. «Понятия не имею». Варис сообщил, что он ушел незадолго до короля на запад в сторону Бобрового утеса. Королева Серсия и ее младшие дети находятся в родовом замке, а старший сын остался с отцом, сообщил Лабирин. Это было интересно. Оказывается, Тейвин и Роберт работали вместе. Джон догадался, что Тейвин Ланнистер поехал на запад, чтобы собрать свои армии. Теперь им нужно было быстро передвигаться и прибыть под стены столицы, прежде чем он вернется. «Ваша милость, захват королевской гавани – это шанс для нас сделать заявление», – сказал Джон, снова поворачиваясь к своему королю. «Если мы возьмем этот город, мы покажем миру, что мы являемся серьезной угрозой, а вы получите шанс произвести впечатление на своего отца. Если вы предстанете перед ним с уже захваченным железным троном, вы можете показать ему, что вы хороший воин, что вы сильны, способны и достойны». Джон посмотрел на своего короля, когда он развернулся к нему лицом, взвешивая его слова. «Конечно, если я приплыву на драконий камень с пустыми руками, я буду похож на нищего, но если я возьму королевскую гавань и подожду их в городе, тогда я буду похож на завоевателя», — тихо сказал он, и Джон улыбнулся. «Приступай к работе. Я возьму дом моей семьи и докажу отцу, что он должен гордиться мной, своим старшим сыном». Крылатый волк. Бран Старк летал. Со времени его падения он теперь мог летать во сне. Ворон сказал ему, что каждый полет начинается с падения, и он был прав. Ворон оказался прав во многих вещах. Бран летал, он летал так высоко, что мог видеть все королевство и всех его жителей. Он увидел Винтерфилл, его высокие башни, приземистые и плоские с этой высоты, а стены замка просто сливались с землей. Он увидел свою мать в волчьем лесу, верхом на гнедой лошади, отчаянно искавшей дочь. Он полетел на юг и увидел, как отряд его отца ехал по королевскому тракту. Он увидел, что Арья скрывается в тени, пытаясь раскрыть секреты человека, который скрывал их у своей груди. Он увидел, как его отец шагает взад-вперед в своей палатке, ожидая послания, которое никогда не придет. Затем он пролетел дальше на юг мимо ревущих сине-зеленых вод Трезубца в небольшой замок. Он увидел, как его брат склонился над картой на столе, планируя свою войну. Затем видение сменилось, Картинки мерцали и танцевали перед ним. Видения казались чуждыми ему, но и соблазнительными одновременно. Он увидел, как появляются великие звери и направляются к югу. Он видел, будто сквозь языки пламени великие крылатые тени кружат против темного бурного неба. Затем Бран услышал воронье карканье, оно звало его, говоря ему, что его война была не на юге, а на севере. Он пролетел мимо огромной ледовой стены, мимо бесконечных лесов, покрытых снегом, пока не увидел дерево. Дерево, которое росло на берегу замерзшего озера. Это было большое чердрево с корой цвета снега, а его листья были темно-рубинового и красного цвета. Как будто почувствовав, что Бран смотрит на него, оно подняло глаза от застывшей воды и пристально посмотрело на него. «Иди», — промолвило дерево, а затем Бран увидел ворона. Он кружил высоко в небе, затем подлетел ближе и уселся на ветке. «Иди», — снова прошептало дерево, и Бран проснулся. Он был в своей комнате в Винтерфилле. В очаге раздавалось потрескивание огня, который согревал его комнату. Лето лежал, свернувшись в клубок, у подножия его постели, его желтые глаза смотрели на него. Бран положил одну руку ему на голову, а другой рассеянно поглаживал место у себя на лбу между глазами. Именно туда ворон из его сна клюнул его, и оно все еще болело, даже когда он проснулся. «Джоин», — тихо позвал он мальчика, который, казалось, еще спал. Несколько месяцев назад он приехал в Винтерфилл. Он сказал, что видел, как крылатый волк упал на землю, окутанный цепями, и что его задача – освободить его. Бран не до конца понял, что он имел в виду, но Джоин, казалось, разбирался в его снах, и Бран доверял ему. «Джоин», – снова прошептал он. «Что?» – наконец отозвался он. Его голос был хриплым после сна. «Я снова увидел ворона. Я знаю, где он. И где? За сотни миль отсюда на север. На север от стены. Я увидел дерево и замерзшее озеро. Вот куда нам нужно идти». Глубокие зеленые глаза Джоина смотрели на него несколько мгновений, прежде чем он снова заговорил. «Тогда мы пойдем», — спокойно сказал он, вставая. «Как мы туда доберемся? Мы не можем просто взять и уйти», — сказал Бран. «Хадар поможет тебе с корзиной, как обычно. Мы с Мирой пойдем с тобой. Что я скажу маме? Она не позволит мне уйти. Она уже там ищет Арию. Мы используем это в наших интересах», — сказал Джоин после паузы. «Сейчас только раннее утро, и если мы спрячемся в крипте, твоя мать отправится искать нас. Как только ее поисковые отряды закончат обыскивать север, мы уйдем. Как мы это узнаем? Мы этого не узнаем». «Ты узнаешь», — спокойно сказал Еджен, легонько ткнув пальцем в его лоб, прямо в то больное место. Бран нервно сглотнул. «Я не уверен, что готов». «Бран, тебе нужно быть готовым. Ты, Варк, крылатый волк и ворон послал нас сюда, чтобы разбить твои цепи. Ты можешь это сделать», — тихо сказал он. Бран нервно кивнул. Ему нужно было встретить ворона. Ворона, который научит его летать. Он любил свою мать и не хотел причинять ей боль своим уходом, но он знал, что должен встретиться с этим вороном. Джоин подошел к окну и выглянул за штору. «Солнце почти взошло, мы должны спуститься в крипту до того, как остальная часть замка проснется», — быстро сказал он. Он вышел из комнаты, чтобы позвать Миру и Хадара. Длинные каштановые волосы Миры струились по ее плечам, когда она нервно смотрела на него. Бран быстро успокоил ее, что пришло время уходить. Ряды помогли Брану забраться в плетеную корзину, которая висела за спиной у Хадара, а затем они спокойно пересекли замок, направляясь в подземелье. Они уже находились недалеко от первой крепости, как раз напротив входа в крипту, когда их обнаружили. «Куда вы тащите маленького лорда?» До Брана донесся резкий голос. Он обернулся и увидел, что это была пленная одичалая Аша. «Мы направляемся в крипту», — честно ответил Джоин. «Сейчас?» — подозрительно спросила она. «Я тебе не верю. Мы говорим правду, Аша», — сказал ей Бран, но был уверен, что она и ему не поверила. «Скажи мне, что происходит здесь на самом деле, или я закричу и перебужу половину замка». Бран посмотрел на Джоина, который расстроенно вздохнул, затем медленно кивнул головой. «Мы идем туда, чтобы спрятаться», — сказал ей Бран. «Зачем? Нам нужно идти на север». «Куда?» «За стену», — сказал Бран. Вдруг он увидел, как она яростно мотает головой. «Нет, нет, для вас за стеной нет ничего. Аша, ты знаешь, что там, и Бран может помочь остановить это». «Да, я знаю, что там. Смерть там», — прошептала она, осматривая двор. «Маленький лорд не сможет помочь. Только короли могут помочь», — нужно позвать короля драконов. Я слышала, что он твой брат. Все короли в Вестеросе и их войска не могут остановить то, что там. Только он может, загадочно сказал Джоин. Ты этого не знаешь, сказала она нервно, без уверенности в голосе. Я знаю. Аша, ты одичалая, ты знаешь, что у старых богов есть власть. Бран, Старк, кровь первых людей течет по его венам. У него есть сила, которой ему нужно научиться управлять. От этого зависит существование мира, настаивал Джоин, и Бран заметил, что Аша нахмурилась. Ты хочешь сказать, что он варг, не так ли? Нервно спросила она, и Джоин кивнул. Это не единственные силы, которыми он обладает, но ему нужно отправиться на север, чтобы овладеть ими. Мир зависит от этого. Аша повернулась, чтобы посмотреть на него. Бран заглянул в ее глубокие карие глаза. Что насчет вас, маленький лорд, вы хотите отправиться на север? Да, уверенно сказал Бран. Я хочу пойти туда, я хочу учиться. Аша задумалась над этим несколько минут, затем сказала. Тогда я пойду с вами, но только к стене, не дальше. Когда я пересекла стену, я поклялась, что никогда не вернусь туда и я намерена сдержать слово. Спасибо, Аша, поблагодарил ее Бран. Не благодари меня, эта сумасшедшая миссия только началась, сказала она, покачав головой. Мать драконов, Диенерис летела верхом на Анагаре, оставив драконий камень далеко позади. Солнце медленно поднималось в утреннем небе, обещая еще один холодный, безоблачный день. Их армии высадились на материке и сегодня они должны были добраться до замка Дарри. Джон и Риегар остались с ними на ночь, а она вернулась на драконий камень, чтобы увидеть Дейрона. К ее удивлению и облегчению, Дейрон относительно хорошо вел себя за время ее отсутствия. Теперь, когда он учился ходить, ему нравилось изучать замок, но ее служанки говорили, что они внимательно следят за ним. У него недавно был день рождения. Они решили устроить небольшой праздник для него, так как большая часть их времени и усилий ушла на войну. Тем не менее, вся их семья смогла отвлечься на несколько часов, чтобы отпраздновать этот особый день. Ей не нравилось оставлять его на драконьем камне, но Дени знала, что это самое безопасное место. Они оставили гарнизон из 2000 безупречных на острове, и они контролировали бухту Черноводной, так что никто не мог проникнуть на остров незамеченным. Как будто желая успокоить ее, Анагар издал низкий грохочущий рык, напоминая ей, что он тоже защитит ее сына от любой опасности. Она погладила его теплые чешуйки рукой, затянутой в перчатки, и расслабилась, решив насладиться полетом. Дени повернула голову вправо, бросив взгляд на земли, проплывающие под Анагаром. Путешествие из драконьего камня в замок Дарри не заняло много времени, и вот они уже подлетают к материку. Они летели довольно высоко. Анагар был настолько огромным, что теперь тень от его крыльев могла полностью накрыть небольшой замок в Вестеросе. У нее возник соблазн подняться выше и пролететь немного дальше, чтобы увидеть, сможет ли она разглядеть какие-либо армии впереди, будь то армия Тиреллов или Узурпатора, но Анагар начал спускаться, поэтому она отбросила эту мысль. На подлете к замку, Дени могла разглядеть лагеря, установленные их дотракийцами и безупречными. Лагерь дотракийцев простирался вдоль западной стороны замка, в то время как лагерь безупречных был аккуратно расположен на южной стороне. Она очень хотела встретиться с Дарри. Она сохранила хорошие воспоминания о сире Вильяме Дарри, который защищал ее и брата Визериса в детстве, когда они жили в изгнании. Он был добрым стариком с мягкими морщинистыми руками, которые напоминали ей о старой коже. Он читал ей сказки на ночь, и ей казалось, что у него всегда есть с собой лимонные пирожные наготове, чтобы подбодрить ее. Они были очень молоды, и Визерис тогда был добрее к ней. Они жили в Браавосе, в доме с красной дверью. Для нее это было простое время. Это было еще до того, как она по-настоящему поняла, кто она и в какой опасности жила. Когда сир Вильям умер от болезни, они были вынуждены покинуть этот дом, и ей пришлось повзрослеть. Поскольку они проводили следующие несколько лет, перемещаясь с места на место в попытке убежать от наемных убийц Узурпатора, Дени ужасно тосковала за домом с красной дверью. Затем, когда Риегар нашел их, эта тоска начала понемногу исчезать, а когда она встретила Джона, она полностью пропала. Тем не менее, она была благодарна дому Дарри за их неизменную преданность и за то, что сир Вильям сделал для нее. Она планировала сделать их верховными лордами речных земель после победы в войне. Замок Дарри был сравнительно небольшим, он имел всего две большие башни, которые были связаны переходами с главным центральным строением. Дени был рад увидеть знамя Таргариенов, которое с гордостью развивалось на одной из башен. Анагар громко объявил о своем прибытии, и Дени услышала два ответных рева от его брата и сестры. Анагар был слишком велик, он вряд ли бы поместился во внутреннем дворе, поэтому она сказала ему приземлиться за пределами замка возле главных ворот. Он осторожно опустился на землю, и Дени, отстегнув ремни, стала спускаться со своего места на спине дракона. Она шагнула на мокрую траву, несколько раз слегка похлопала его по носу и тихо поблагодарила. Затем она развернулась и направилась к замку. Она увидела нескольких солдат, несущих вахту на замковых стенах и глазеющих на нее. «Кхалиси!» — услышала она глубокий голос. Повернувшись, она увидела приближающегося к ней Ракхара. Он все еще говорил с жутким акцентом, но за последние несколько месяцев его знание общего языка значительно улучшилось. «Ракхара!» — поздоровалась она, когда он остановился рядом с ней. «Как ты сегодня утром?» «Я в порядке, Кхалиси. Кхал приказал нам послать всадников на разведку, поэтому я сейчас ухожу», — сказал он. «Где мой муж?» «В главном зале», — ответил он. Дени кивнула. «Спасибо, Ракхара, береги себя», — сказала она. Он благодарно кивнул, прежде чем отправиться в лагерь дотракийцев. Миновав ворота замка, она вошла во двор и сразу же увидела, что Джон ждет ее на другой стороне. Тяжелый меховой плащ был накинут поверх простого серо-черного дублета. Она увидела рукоять меча, прицепленного к поясу. Теперь его волосы были стянуты в пучок на затылке. Раньше он никогда не связывал их подобным образом, но Дени обнаружила, что ей это нравится. Она подошла к нему, легко поцеловала его в губы и обняла. Они находились у всех на виду, и она понимала, что они не могут позволить себе быть слишком страстными. Она на мгновение замерла в его объятиях, вдохнув его любимый запах. «Я скучала по тебе, так же как и Дейрон», — тихо сказала она, неохотно отстраняясь. «Мне не хватает вас обоих». «Как он?» «Он в порядке. Скучает по тебе, в этом я уверена. Я скоро увижусь с ним, обещаю», — сказал он искренне. «Что случилось, пока меня не было?» — спросила Дени, когда они с Джоном шли в замок. «Ничего особенного. Мы прибыли только вчера и установили лагеря. Замок не очень большой, поэтому я боюсь, что мисс Санди и Ири придется спать вместе в маленькой комнате, смежной с нашей. Я отправил воронов к другим речным лордам. Лорды Мутон, Вент и Дарри уже здесь. Мы ждем прибытия остальных речных лордов и тогда выступаем на запад. Есть ли сообщение от Хостера Талли?» — поинтересовалась Дени. Ранее они сообщили ему о своих планах пересечь его земли, чтобы встретиться с Робертом Баратионом. «Да», — он ответил на наш запрос. «Он согласился держаться подальше от конфликта, и мы встретимся с ним после войны. Он знает о наших условиях, ведь наше решение лишить его статуса верховного лорда остается в силе. При встрече мы также должны обсудить с ним сокращение его владений». «Да, я совершенно ясно и четко выразился в письме, которое я написал ему. Возможно, он понимает, что мы намерены наказать его, и он решил принять это более мягкое предложение. Меня больше волнует север. Они не ответили на мое письмо, в котором мы сообщаем им о наших новых планах касательно Талли. На самом деле, возможно, нам следует отправить еще одного ворона. Подождем еще несколько дней, нам некуда торопиться. Я уверен, они получат сообщение и ответят на него», — небрежно сказал Джон, когда они добрались до большого зала. Четыре длинных стола были установлены в виде квадрата. Посередине лежала большая подробно нарисованная карта. Конечно, она была не так хороша, как та, что была у них на драконьем камне, но ее было достаточно для их планов. В верхней части стола находился набор фигурок, которые использовались для обозначения мест расположения различных армий и их позиций. Ее брат, сир Баристан, Агга и серый червь уже собрались в зале. На сире Баристане была надета новая броня. Она была изготовлена из белой стали, трехглавый дракон украшал нагрудник, на плечи был накинут белый плащ. Он выглядел идеальным воплощением рыцаря их новой королевской гвардии. Внезапно Дени поняла, что стоит подумать об изменении названия их личной стражи. Она и Джон правили как равные, поэтому название «Королевская гвардия» не совсем соответствовало действительности. Она решила поразмыслить над этим после победы в войне. На противоположной стороне комнаты она увидела нескольких лордов, которых она раньше не встречала. Как только она вошла в комнату, все поднялись на ноги. «Милорды, это моя жена, королева Диенерис из дома Таргариен», — представил ее Джон. «Ваша милость», — проговорили они нестройным хором, склонив головы. Джон занял свое место во главе стола, Денис села справа от него, и военный совет начался. «Ваши милости, мы получили сообщение о том, что армия Роберта Баратиона находится на подступах к речным землям, где-то в районе Каменной Септы», — сказал один из присутствующих. «Спасибо, лорд Дарри», — ответил Джон. Он поднялся и поставил фигурку оленя на соответствующую часть карты. «Вы знаете, сколько солдат в его войске?» «Нет, ваша милость, наши отчеты не содержат подобной информации», — ответил лорд Дарри. Это был высокий стройный мужчина того же возраста, что и ее брат. Но в отличие от Ригора, он носил пышную густую рыжую бороду и коротко обрезанные волосы. «Кажется, наш план продвигается лучше, чем мы ожидали», — тихо сказал Джон, глядя на карту. «Мы планировали выманить его в речные земли, но он, похоже, сам пришел сюда. Скорее всего, он здесь ради продовольствия», — заметил Ригар, и Денис согласно кивнула. «Сколько дней понадобится, чтобы добраться отсюда до Каменной Септы?» — спросила она. «Около недели, ваша милость», — сказал другой лорд. «Спасибо, милорд, лорд Мутон, ваша милость», — ответил мужчина, и Дени тепло улыбнулась ему. «Возможно, нам стоит выступить ему навстречу. Наши дотракийцы смогут добраться туда на день или два раньше», — предложила Дени. «Как давно вы получили эту информацию, лорд Дарри?» — спросил Джон. «Примерно неделю назад», — ответил он, и она заметила, что Джон нахмурился. «Тогда к тому времени, когда дотракийцы доберутся туда, они уйдут. Если мы хотим их использовать, тогда нам нужно точно знать, где находится армия Роберта. Мы можем использовать наших драконов для разведки», — предложила она, и Джон кивнул. «Согласен, но мы это сделаем позже», — ответил Джон. «Возможно, он отправился в западные земли, чтобы встретиться с Тейвином Ланнистером», — предположил лорд Мутон. «Это бессмысленно», — сказал сир Баристан. «Этот марш будет чрезвычайно утомительным и изнурительным, а у Роберта и так мало еды для своих солдат. Он не будет понапрасну утомлять свою армию, не имея четкой цели. Так что же, по-вашему, ему надо?» «Скорее всего, продовольствие», — сказал Ригар, и сир Баристан кивнул. «Он, вероятно, заберет весь урожай с полей и огородов в западных регионах речных земель. Он возьмет столько, сколько сможет. Мы можем его остановить», — предложил сир Баристан, возвращаясь к карте. «Нам нужно будет отправить дотракийцев на юг вдоль берегов Божьего Ока, а затем на запад к Золотой Дороге». «Куда конкретно?» — с любопытством спросил Джон. «Вот сюда», — сказал сир Баристан, указывая на точку к юго-востоку от Каменной Септы. «Затем, когда они будут на месте, нужно медленно продвигаться на север речных земель. Пока мы это делаем, безупречные и другие речные лорды пойдут на запад вдоль речной дороги, а затем на юг, и, я надеюсь, таким образом мы поймаем Роберта в ловушку между нашими двумя армиями». Комната погрузилась в молчание. Дени подумала, что его план хорош, хотя для его исполнения потребуются несколько дополнительных уточнений. «Мне нравится. Мы также можем включить армию Тиреллов в этот план. Они придут с юго-запада и мы можем встретить их на этом мосту», — сказал Джон, указывая на точку на карте, где золотая дорога пересекала Черноводную. «Хоть это немного южнее, чем хотелось бы, но ваш план все равно сработает. Мы с Джоном поедем на юг с дотракийцами», — сказала Дени, и Джон согласно кивнул. «Дотракийцы будут следовать только за ними. Ригар уйдет в противоположном направлении. Таким образом, обе наши армии будут иметь поддержку драконов». Сир Лорес послал сообщение, что он и армия Тиреллов покинули Хайгарден и идут к нам, — сказал ей Джон. «Если мы будем ждать их здесь, нам потребуется не менее 3 недель, чтобы встретиться с ними». 3 недели? — недоверчиво спросил Ригар, а затем вспышка понимания промелькнула на его лице. «Я забыл, что армию возглавляет лорд Тиреллу. Нам сильно повезет, если мы вообще увидим их, если он там командует. В сообщении говорится, что он также возглавляет авангард», — мрачно ответил Джон. «Ага, предупреди своих воинов, завтра мы выступаем. Я пошлю воронов в Хайгарден и надеюсь, что они могут отправить гонца, чтобы сообщить лорду Тиреллу об изменении планов. Серый червь, я хочу, чтобы ты подготовил безупречных. Отец, собери речных лордов от нашего имени и иди на запад. Рыцари долины догонят вас», — отдал распоряжение Джон, и все кивнули. «Что насчет дома фреев?» — спросила Дени, глядя на маленькую фигурку на севере речных земель. «Лорд Уолдер Фрей собрал 2000 человек, но он не будет идти на юг», — пока лично не встретится с вами», — сказал Риегар, и Дени разочарованно вздохнула. Близнецы находились в противоположном направлении, куда собирались идти они с Джоном. «Не беспокойся о нем, я сам с ним разберусь», — сказал ей Риегар. «Я думала, он хочет встретиться со мной и Джоном». «Хочет, но ему придется довольствоваться мной. У него всего 2000 человек, он нам не нужен, чтобы выиграть эту войну, но важно сообщить ему, что он не может вам приказывать», — твердо сказал Риегар, и она кивнула в знак благодарности. «Хорошо, я думаю, мы все решили», — сказал Джон, обводя взглядом присутствующих в комнате. «Ланнистеры», — осторожно напомнил ему сир Баристан, — «в распоряжении Тайвина Ланнистера огромное войско, и мы понятия не имеем, где он». «Разве никто из речных лордов не заметил его в речных землях?» — спросил Джон. «Нет, ваша милость, никто не сообщал о подобном событии», — ответил лорд Дарри. «Возможно, лорд Мутон прав, предположив, что он и Роберт Баратион встречаются где-то в речных землях», — сказал Джон, поднимая фигурку льва и устанавливая ее в центре стола. «Но мы понятия не имеем, где именно они находятся. Возможно, он еще не прибыл в речные земли и находится в Бобровом утесе», — предположила Дени. «Тем хуже для нас. Тирион и наши наемники направляются туда, полагая, что Тайвина там нет. Если он там, тогда они могут попасть в ловушку», — сказал он с беспокойством, и Дени заметила, что на его лице отразилось волнение. «Джон, не волнуйся, у Тириона есть план, чтобы взять замок, не так ли? С ним Аша и сир Джимми. Если придется, они всегда могут отказаться от этой миссии и отплыть обратно на Драконий Камень. А мы можем взять Бобровый Утес позже», — сказала она, успокаивающе сжав его руку. «Вам следует послать воронов речным лордам на западе около границы с Ланнистерами, чтобы те не пропустили появление лорда Тайвина. Они могут отправлять сюда все отчеты, а мы в случае надобности можем отправить гонца, чтобы информировать вас», — предложил лорд Дарри, и Джон медленно кивнул. «Звучит неплохо. Мы с королевой отправимся на запад на следующий день, чтобы попытаться найти его с помощью наших драконов. Это может быть неразумно», — сказал Риегар. «Искать придется на огромной территории, а вы не знаете, где находится Тайвин Ланнистер. Все будет хорошо. Мы будем вместе, и мы уже использовали наших драконов для отслеживания врагов в прошлом. Мы нашли Кхаладрова на гораздо большей территории. Это сработало тогда, но Кхалдрова не подозревала о вашем существовании, и у него не было ничего, что могло бы остановить ваших драконов. Тайвин Ланнистер будет ждать вас, и мы знаем, что у них есть оружие, которое может нанести вред вашим драконам», — сказал Риегар, но она повернулась к Джону. «Джон, я думаю, что мы все равно должны это сделать. Как мы можем просить тысячи людей рисковать своей жизнью, сражаясь за нас в этой войне, а сами не делать то же самое?» «Согласен. Если мы увидим его войско, мы останемся на безопасной высоте и не будем нападать на него. Это будет всего лишь разведка», — твердо сказал Джон. Но она увидела, что Риегар неохотно кивает. «Теперь уже точно все, и я хочу, чтобы все готовились к своим миссиям. Мы с Дени отправимся сегодня днем и должны вернуться в замок к вечеру», — поднялся Джон, а за ним и все лорды. «Лорд Дарри, пожалуйста, можно вас задержать на минутку», — сказала Дени, вставая. «Я хотела бы осмотреть этот замечательный замок». «Конечно, ваша милость, почту за честь», — сказал он, поднимаясь на ноги. Дени позволила ему вести ее по коридорам замка. Он привел ее на второй этаж, и Дени была поражена увиденным. Вдоль стен коридора висели тканые гобелены, изображающие всех королей из дома Таргариенов. Они были огромными, каждой длиной более 10 футов, и Дени медленно подошла поближе, чтобы пощупать материал. «Сколько их у вас есть?» — спросила она, останавливаясь перед первым гобеленом. «У нас есть каждый король Таргариен, который когда-либо сидел на железном троне, ваша милость», — гордо сказал он. «Начиная с короля Иегона, первого его имени, вплоть до вашего отца, короля Ейриса». Дени посмотрела дальше по коридору и увидела, что это, скорее всего, так. Детали в этих гобеленах были поразительны. Они, должно быть, стоили целое состояние. Она могла разглядеть искры в светло-фиолетовых глазах Иегона, не говоря уже о драгоценных камнях на рукояти его меча, черное пламя. Дени медленно шла по коридору, всматриваясь в каждый гобелен на стене. «Дом Дарри всегда был верен дому Таргариенов», — тихо сказал он. «Наш дом поддерживал короля Дейрона II во время восстаний Блэкфейра, и мы поддерживали ваш дом во время восстания Роберта. И дом Таргариенов будет вечно благодарен за годы вашего верного служения. Это было трудно делать в последние несколько лет, когда на нашем троне сидел фальшивый король. Да, но теперь, когда вернулся дом Таргариенов, дом Дарри рад снова служить вам. Когда Дени добралась до портрета короля Дейрона II, она вспомнила мальчика, Блэкфейра, который вообразил себя членом их дома. Они не учитывали его, планируя свою войну. Джон и Риегар были убеждены, что его армия слишком мала, чтобы быть серьезной угрозой. Они уделяли больше внимания Роберту Баратиону и Тайвину Ланнистеру. Дени была согласна, что эти люди были большей угрозой, но ей не нравился тот факт, что этот мальчик оставался темной лошадкой. Когда она жила в особняке Иларио, он дал ей книгу, в которой подробно описывался каждый король Таргариен и некоторые из их наиболее известных поступков. Идя по этому коридору, Дени вспоминала все, что она узнала о своих предках. Иларио рассказал ей историю рождения короля Дейрона. Он сказал ей, что ходили слухи о том, что Дейрон не был сыном короля Иегона, а был сыном его брата, Эймона рыцаря дракона, который просто узаконил его. Иларио сказал, что если бы этот слух был правдой, то это означало бы, что вся линия Таргариенов, начиная с Дейрона II, была бы незаконной, и настоящими наследниками престола должны быть потомки Дейрона Блэкфейра, который был узаконен предсмертным указом Эйгона IV. Дени восприняла это как глупый слух, выдуманный врагами ее семьи, но теперь она поняла, что у Иларио был свой скрытый мотив. Тем не менее, это произошло несколько десятилетий назад, и никто уже не верил этим слухам. «Однажды у королевства снова будет король Дейрон III», — тихо сказала Дени, глядя на его гобелен. Это был чисто выбритый мужчина, на его голове красовалась причудливая драконья корона. Дени присмотрелась поближе и увидела, что это та же самая, что носил его отец, Эйгон IV. «Я уверен, что он будет править так же мудро, как и его тезка», — вежливо сказал лорд Дарри. Они продолжили прогулку по коридору, и перед глазами Дени развернулась галерея прославленных королей Таргариенов. После Дейрона появился Эйрис I, затем Мейкар, Эйгон V, за ним Джейхирис II, и, наконец, она увидела своего отца. Этот портрет, должно быть, был сделан в начале его правления, у него еще не было длинных ногтей и неопрятных волос, которые, по словам Риегара, стали частью его облика в последующие годы. Его темные глаза цвета индиго смотрели на нее, дочь, которую он никогда не встречал. Она вдруг задумалась, чтобы он подумал о ней. Она разбирала бардак, который он создал, пытаясь восстановить трон своей семьи. Гордился бы он, просил прощения. Дени не была уверена ни в одном из вариантов. Она уже хотела пройти вперед, но затем вспомнила, что он был последним королем Таргариеном, после него больше не было портретов. «Скоро вам нужно будет добавить еще два», — тихо сказала она. «Один для моего мужа, другой для меня. Я с нетерпением жду этого дня», — сказал он, выводя ее из коридора. «Сир Джонатан Дарри служил в королевской гвардии моего отца», — произнесла Дени. «Совершенно верно, ваша милость. Он умер в битве при Трезубце, когда королевские войска потерпели поражение. Он был хорошим человеком и настоящим рыцарем. Сир Баристан и мой брат хорошо отзываются о нем. Я знаю. Прошлой ночью мы вспоминали о нем за кубком вина. Я не знала его, но я знала его брата, сира Вильяма. Он был хорошим, добрым человеком. Он защищал меня и моего брата в первые годы нашего изгнания. Он вывез нас из драконьего камня, и мы жили вместе в доме в Браавосе. У меня была собственная комната с лимонным деревом за окном. Он часто читал мне сказки и угощал лимонными пирожными, когда я была всего лишь маленькой девочкой. Он называл меня маленькой принцессой», — тихо сказала она, окунувшись в воспоминания. Она заплакала, когда дом с красной дверью был потерян для нее навсегда. Они миновали замковые ворота, и теперь они шли по полю, раскинувшемуся вокруг замка Дарри. «Они были хорошими людьми, и я горжусь тем, что они были членами моего дома. Вы и должны. Я хочу вознаградить вас за их служение. Сир Джонатан и сир Вильям служили нашему дому до их последнего вздоха. А не будь сира Вильяма, я бы не стояла здесь вообще. Я женщина, которая ценит преданность, и я планирую вознаградить ваш дом за это», — сказала Дени, поворачиваясь к нему, заметив, что его карие глаза расширились от удивления. «Ваша милость, вы слишком добры. Я не знаю, что сказать. Я планирую назначить вас нашим новым верховным лордом речных земель. Вы будете править этими землями от нашего имени, и этот титул останется в вашей семье навсегда, ваша милость», — тихо сказал он. «Пожалуйста, лорд Реймин, подумайте об этом. У вас есть время, пока война не будет выиграна, потом мы сделаем официальное назначение». Некоторое время они молчали, Дени задумчиво смотрела вдаль. Судя по положению солнца, было около полудня. На западе собралось немного темных облаков, дул легкий, но прохладный ветерок. Засмотревшись на поля, она чуть не пропустила появление драконов. «Они удивительные существа», — сказал лорд Дарри, когда они пролетели над его головой. «Они были настолько большими, что с легкостью покрыли весь замок своей тенью. Никогда бы не подумал, что увижу дракона в моей жизни. Теперь целых три летают над моим замком. Их пламя должно быть таким же впечатляющим». «Конечно, когда они были всего лишь детенышами, все они дышали пламенем одинакового цвета, но по мере взросления, их пламя меняло цвет. Караксис, кремово-золотой дракон, испускает прекрасный поток бледно-золотого пламени. У Ведрос, темно-зеленого цвета, пламя ярко-зеленое с желтыми полосками, в то время как Анагар, черный дракон, выпускает полностью черное пламя. Сколько им лет?» «Кажется, около 2 лет», — сказала Дени через мгновение. «Они на 9 месяцев старше Дейрона, поэтому этот возраст достаточно близкий к истине. Они настолько выросли за 2 года?» — неверяще спросил он. «Разве драконы когда-нибудь перестают расти?» «Нет, я так не думаю», — сказала Дени, наблюдая, как Караксис и Ведро скружатся и преследуют друг друга в воздухе. «Правда ли, что вы плыли через Валерию?» — спросил он, и Дени слегка улыбнулась ему. «Да, это правда. Вы видели доспехи моего мужа?» — спросила она. Он утвердительно кивнул головой. «Мы нашли их в Валерии. Это единственный полный набор брони из валерийской стали в мире. Это невероятно. На что похоже это место?» — спросил он с любопытством. «Это странное и волшебное место. Словами это вряд ли передашь. Могу себе представить», — тихо сказал он. Они наблюдали за игрой драконов, пока внезапно Анагар не приземлился на землю перед ней. Его глаза цвета красной магмы смотрели на нее, и Дени сразу почувствовала его беспокойство. Что-то было не так, и ее дракон почувствовал это. «В чем дело?» — спросила она. «Что-то случилось с Дейроном. Нам нужно домой, Диенерис», — услышала она голос Джона, который звал ее, спускаясь по лестнице. «Нам нужно идти. На драконий камень?» — спросила она, почувствовав, как тяжесть опустилась ее в желудок. «Она не переживет, если что-то случилось с ее маленьким мальчиком. Нет, Тиреллы в беде. Нам нужно помочь им. Что случилось? Где они?» Рэндил Утерли сообщил, что неизвестные люди сжигают дома, насилуют, убивают и совершают набеги на земли простора, при этом не используя никаких знамен или других опознавательных знаков. Они покидают каждый разоренный ими город почти сразу же, как только они покончат с ним. Он говорит, что лорд Тиреллы отправился вперед с авангардом, чтобы выследить этих людей. «Ваша милость, это может быть лорд Тейвин», — мрачно сказал лорд Дарри, и Джон согласно кивнул.